Всеобщая взаимосвязь. Все в мире взаимосвязано. Для получения такого утверждения не обязательно быть мистиком. Этот вывод следует из обычной логики и в чем-то даже слишком механистичен. Можно даже подумать, что он сродни тем теориям, согласно которым судьба мира определяется столкновением молекул, а значит поддается просчету на основании простой механики. В начале мира одна молекула толкает другую, та третью, и эти толчки приводят к тому миру, что мы имеем, и уводят дальше. Разумеется, мы не будем столь категоричны, но взаимосвязь всего в этом мире отрицать невозможно. Давайте взглянем на давно известные вещи немножко под другим углом и посмотрим, какие выводы из этого последуют. Легко отследить взаимосвязь очевидных вещей. Например, ураган, пронесшийся у берегов Америки, вызвал разрушение нефтяной инфраструктуры района бедствия, а это сразу же сказалось на всем мировом рынке. Это общеизвестные взаимосвязи, и тысячи операторов фондового рынка оценивают их ежедневно. Но если есть взаимосвязь на глобальном уровне, то есть ли она на более низком? Повлияет ли на нашу жизнь, скажем, поход в магазин бабушки-негра, живущего в Гарлеме? Вы можете сказать, какое мне дело до того, пойдет она в магазин или нет. На первый взгляд это так. Ни бабушки до вас, ни вам до бабушки нет никакого дела. Но вы ведь не знаете, что именно произойдет с этой бабушкой по дороге в магазин, и не затронет ли это гипотетическое действие непосредственно вас. Предположим, бабушку-негра по дороге в магазин сбивает на машине Билл Гейтс. Его привлекают к суду. Microsoft терпит колоссальные убытки, а результаты этого отражаются на стоимости компьютеров во всем мире и в целом на состоянии мировой экономики. Согласен, что данный пример абсурден, но теоретически он возможен. Во всяком случае, его вероятность не равна нулю, хотя и очень мала. В самом деле, почему бы Гейтсу не захотеть прокатиться на машине по Гарлему? Ну, вот такая блажь у этих заевшихся миллиардеров. Само наличие этой потенциальной вероятности показывает, что связи между самыми разнородными объектами в этом мире существуют. Отчасти это объясняется наличием ключевых точек любой системы, описанных в первой книге. Напомню, что у любой системы есть ключевые точки, несущие основную нагрузку по поддержанию этой системы. Поскольку точки немногочисленны, на них падает большая нагрузка, и любой маленький толчок может сдвинуть их. Это, в свою очередь, приведет к деформации системы и изменению реальности. При этом сам толчок, с точки зрения глобальной системы, может не иметь к ней никакого отношения. Плато Котелло привел к трагическим последствиям, но если бы кто-нибудь сказал об этом Дездемоне в момент потери, она бы не поверила. В скобках замечу, что ревность Отелло была вызвана комплексом неполноценности и постоянным сомнением в том, что он может удержать красивую белую девушку. Вообще, это основа любой ревности. Если я уверен в себе, ревности не будет, так как я знаю, что партнер не уйдет. Мир – это совокупность взаимопроникающих систем разного уровня. Значит, любое событие любой системы теоретически может затронуть ключевые точки других систем и деформировать их. Единое информационное поле. Итак, мы согласны, что все в мире так или иначе связано между собой. То, что такая связь часто не очевидна, еще не значит, что ее нет. Если кто-то скажет нам, что лишняя рюмка водки, выпитая неведомым нам дядей Васей на другом конце города, имеет более чем непосредственное отношение к нам, мы просто покрутим пальцем у виска. И будем крутить им до тех пор, пока дядя Вася не сядет за руль машины и не встретится с нами на перекрестке. Мы просто не можем вычислить имеющиеся связи современными логическими методами. Но наличие их любой из нас ощущает на интуитивном уровне. Все в мире взаимосвязано, но любая связь невозможна без передачи информации. Чтобы осуществить воздействие, необходимо передать информацию или усилие. Поскольку, как мы выяснили в первой книге, информация является одной из форм энергии, она уже сама по себе есть сила и может оказывать материальное воздействие в той или иной форме. В свете этого ясно, что простое донесение информации уже является более чем достаточным воздействием на материальный мир. Сообщив Отелло о платке, Яго деформировал реальность сильнее, чем если бы проехался по ней бульдозером. Точно так же любое приложение сил само по себе уже несет определенную информацию. Я думаю, вы понимаете, что тот же дядя Вася будет более чем информативен, столкнувшись с вами. Во всяком случае, задуматься явно будет над чем. Что мы имеем в итоге? Мир, сотканный из миллиардов связей, взаимодействий и каналов передачи информации. Каналов настолько много, что мы можем говорить о едином информационном поле, окутывающем весь мир. В этом поле каждое, даже самое ничтожное событие, в той или иной степени отражается на всех объектах, погруженных в него, то есть на всем мире. Естественно предположить, что передача информации будет в первую очередь направлена на объекты, наиболее тесно связанные с источником возмущений. В этом утверждении нет противоречия с предыдущим. Как волны отброшенного камня затухают по мере удаления от источника возмущения, так и информация в первую очередь затрагивает объекты, связанные с источником рядом общих параметров систем. На более удаленные объекты, не имеющие общих параметров, информация воздействует в достаточно слабом виде. Это связано с тем, что хотя однозначную узнаваемость системе придают ключевые параметры, которых не так много, в целом система зависит от гораздо большего количества условий. И вот на каких-то из этих относительно незначительных параметрах и отразится любое, даже самое отдаленное, внешнее воздействие. Если связь на уровне ключевых параметров систем между объектами в момент события незначима, то информация между ними будет проходить на практически неощутимом уровне. Возвращаясь к нашему примеру, вы вряд ли сможете сразу узнать, что бабушка негра вышла из дома. На уровне этого события связи между вами почти нет, так как бабушка пока не затронула ключевой точки ни одной из систем – семья, работа, друзья, государство и другие, в которых вы существуете. Если затрагивается ряд параметров систем, информация будет восприниматься, но не привлечет особого внимания. Так мы проходим на улице мимо интересного эпизода, но не придаем ему особого значения. В случае с бабушкой – это первое сообщение в газетах о суде над Гейтсом. При 100% связи, когда событие касается ключевых точек системы, в которой существует объект, воздействие деформирует реальность воспринимающего объекта. В нашем примере это осуждение Гейтса и изменение цен на компьютеры. Осмыслив все вышесказанное, можно сказать, что мы физически не способны воспринять информацию, которая так или иначе не имеет к нам отношения. Просто не будет каналов, по которым она сможет дойти к нам, и слишком велика степень затухания для отслеживания на обыденном уровне. Если мы воспринимаем какую-либо информацию, значит она предназначена именно для нас. Можно возразить, что если это так, мы должны немедленно воспринять выход бабушки-негра из дома, так как это событие в перспективе достаточно значимо. Причем воспринять его должны не только мы, но и все жители Земли. Ведь, как мы видели, событие касается практически всех. Почему же этого не произойдет? И еще одно очень важное возражение. Если до нас доходит предназначенная для нас информация, то как объяснить многочисленные ошибки, которые мы совершаем, потому что не располагаем ею? Ведь, следуя нашей логике, как только событие становится значимым для нас, оно должно быть немедленно воспринято нами. Сначала отвечу на последний вопрос –